Его душа раздваивалась, стремилась в две разные стороны. В убиваемые города, чтобы закрыть им глаза, услышать их предсмертные стоны. И в восхитительное прошлое, где его изнуренная прожившая жизнь душа отыщет любимых и близких, последует вслед за ними туда, где несть болезней, печалей. Зазвонил телефон. Любезный, бархатный голос Виталия Пискунова вновь повторил приглашение на телепрограмму. «Дорогой Дмитрий Федорович, я так просто от вас не отстану. Уж позвольте мне на правах вашего давнего ученика и почитателя нижайше просить вас откликнуться на мою просьбу. События в Донбассе – тема, которая волнует всех русских людей. Где, как не там, находит свое выражение «русская идея»? Ведь это тема всей вашей жизни. Вы скажете об этом ярко и страстно. Приезжайте. Умоляю вас». В голосе Пискунова Кольчугину чудилось бархатное жужжание шмеля, когда тот садится на вкусный цветок. Таким цветком, лишенным вкуса и цвета, был Кольчугин. И это сравнение раздражало его. «Нет-нет, не настаивайте. Я ничего не понимаю в происходящем. Здесь какая-то жестокая игра, смысл которой я не улавливаю. К тому же я устал, неважно себя чувствую, не приеду». «Мы вас привезем и отвезем, как самого дорогого гостя. Приставим к вам несколько прелестных девушек, и они будут ловить все ваши капризы и прихоть». «Нет капризов и прихотей. Хочу покоя». «Сейчас очень важный момент, Дмитрий Федорович. Общественное мнение взвинчено. В интернете буря, все посходили с ума, на президента оказывается невиданное давление. Его ломают, ему угрожают, его подкупают. Ему нужна поддержка. Наш авторитет огромен. Поддержите президента». «В чем поддержать? Разве он не понимает, что нужно ввести войска, прекратить убийство русских? Это и есть русская идея – спасти Новороссию от зверского истребления. В этом долг государства российского, долг президента». «Вот и скажите об этом. Вы все эти годы говорили о государстве российском, даже в самое неподходящее для этого время. Это ваша миссия. Вы мессианский человек, Дмитрий Федорович. Мое место не на телевидении, а в Новороссии, среди ополченцев. Но, увы, я бессильный старик». «Вы здесь нужнее, Дмитрий Федорович. Я не стал бы настаивать, если бы это касалось только меня, но это не моя просьба. Я говорю от имени другого лица». Кольчугин представил это другое лицо, то бледное, размытое под белым балдахином, откуда доносились блеклые тусклые слова, испытал отторжение. «Нет, Виталий, не настаивайте, я не приеду». Кольчугин отложил телефон, в котором стихало бархатное жужжанье шмеля. «Не хочу, не могу, другая задача. Он должен отвернуться от этого ужасного, невыносимого мира, заслониться от него непроницаемой завесой, обратиться душой к драгоценному прошлому, где столько чудесного, загадочного и волшебного, молитвенной мыслью коснуться этого прошлого, которое откликнется любимыми голосами, устремиться к ним, и они уведут его туда, где нет смерти, где божественные сады и его земная завершенная жизнь получат неземное продление. В этом задача, в этом искусство завершить бытие». Ему казалось, что если превратить свои мысли в молитву, сбросить утомленную плоть, свить свои чувства в лучистый пучок и метнуться в рябину, в ее листву, в ее красные грозди, в серебристое сияние ветвей, то случится чудо. Он обнимет жену, она подхватит его в объятия, и, омытые древесными соками, они умчатся в юность, в восхитительное время, когда он жил в деревне, писал свои первые рассказы, и она приезжала к нему, еще не жена, а невеста, в его тесную избушку, в светелку за русской печкой. Ночное оконце в инии, в пернатых морозных листьях, колючая тень шиповника на беленой печи, под потолком качается голубая беличья шкурка. Он читает свой наивный рассказ, отрывается от листа и смотрит, как она лежит на кровати под стеганым красным одеялом. Ее глаза восхищенные, обожающие, ей нравится описание коня, зимней дороги, слюдяного следа из-под санных полозьев. Они играют в карты. На столе россыпь дамы валетов. Она огорчается, когда проигрывает. На глазах ее выступают слезы. Он поддается, и она выигрывает, целует его. За оконцем по морозной солнечной улице кто-то идет в тулупчике, разноцветном платке. Они бегут на лыжах по огромному снежному полю. Их лыжи наезжают на сухие, торчащие из-под снега цветы, ломают, осыпают легкие семена. Солнце, если сжать ресницы, превращается в пушистый радужный крест. Они влетают в лес, в прохладные синие тени, и лось, сиреневый, выбрасывая из ноздрей букеты пара, смотрит на них фиолетовыми глазами. С лесниками на поляне он грузит на трактор сосновые бревна. Подхватывают в несколько рук, закидывают на тележку. Сизые от мороза лица, запах пеленого леса, крики, хохот. Она в стороне следит за его работой, и он, подхватывает золотое бревно, любит ее среди солнечных сосен, знает, что им суждена огромная неразлучная жизнь.